Глава 3. Я сижу на деревянной скамейке в душном зале муниципального суда. Здание суда стоит на Манхэттене. Оно построено в греко-римском стиле с высокими потолками, сквозняками и тяжелыми шторами. Воздух пахнет смесью старого дерева, чернил и табака. Сейчас курить можно везде, даже прямо во время судебного процесса, и все этим пользуются, и мои адвокаты, и прокурор дымят без перерыва. Под потолком клубы смога хоть топор вешай. Передо мной толстый судья в черной мантии, строгий и молчаливый, с печатью закона над головой. Лицо судьи покрыто испариной и выглядит нездоровым. Очевидно, с давлением у этого любителя пожрать не все в порядке. Сразу видно, долго не протянет, ходячая холестериновая бляшка. Сбоку 12 присяжных, мужчин, все поголовно белых. Смит сказал мне, что в составе присяжных в основном мелкие буржуа, лавочники, мелкие чиновники, отставные солдаты, собственники небольших мастерских. Уважаемые люди с безупречной репутацией, которым позволено вершить судьбы других. Женщин и чернокожих среди них, естественно, нет. В Нью-Йорке женщины и афроамериканцы сейчас не имеют права быть присяжными. Я не знаю их. Их лица скупы на эмоции. Кто-то сдержанно следит за ходом дела, кто-то, кажется, уже решил мою судьбу. Объективно ли вынесут они свой вердикт? Возможно. Хотя тут, в Америке конца XIX века, от личности подсудимого тоже много чего зависит. Если вы бедняк, иммигрант, чернокожий или ирландец, шансы на снисхождение гораздо ниже, чем у белого англосакса или еврея, а конкретно мое положение для них спорное. Я, конечно, знаменитый полярный исследователь, первым побывавший на Северном полюсе, доктор, ученый, но вместе с тем я русский. Я не имею американского гражданства, что приравнивает меня в их глазах к иммигрантам, к тому же обвиняясь в убийстве их соотечественника, который был моим прямым конкурентом. Возможно, если бы не я, Волков позорный, то первыми на полюсе были бы американцы. Прокурор и частный обвинитель говорят громко, обращаются к присяжным с пафосом и риторикой, как будто играют роль. Мои адвокаты от них не отстают. Они тоже ведут себя уверенно, харизматично, но при этом, в отличие от оппонентов, стараются опираться на факты и доказательства. Не речи толкают, а серенады наперегонки поют. Умеют же подлецы. Это у них талант или такому специально учат где-то в юридическом университете. И самое главное, все торопятся как на пожар. Суд идет быстро, это первое и последнее заседание. Никто не собирается затягивать его на годы, как в тех фильмах, что я когда-то видел. Суды переполнены делами, и заседания поставлены на поток. За дверью буквально очередь стоит из подсудимых и их защитников. Присяжные не задают вопросов. Они смотрят, слушают, впитывают. Когда закончится суд, и они уйдут в совещательную комнату, а нам останется только ждать. Час, два, ночь. Они вернутся и скажут всего два слова: виновен или невиновен. Если скажут виновен, меня сразу уведут, а суд возьмет перерыв для определения мне меры наказания. Если прозвучит невиновен, суд закончится сразу, и я выйду из него свободным человеком. Что оставалось делать мистеру Волкову, когда он увидел, как двое черномазых пытаются убить многоуважаемого Ричарда Гросса, американского гражданина, знаменитого полярника, нашу национальную гордость? Что он должен был сделать? Как поступить? Смит прохаживается перед трибуной с присяжными, стараясь каждому заглянуть в лицо. «Да то же самое, что сделал бы любой из вас, господа, любой честный, храбрый и порядочный человек. Он немедленно оказал ему всю посильную помощь, рискнув своей жизнью. В поединке с этими грязными неграми он вышел победителем, при этом мистер Рон Соверс, о причастности которого к нападению своих слуг на уважаемого мистера Гросса мы тут говорить не будем, никак не пострадал». Он был предательски убит эскимосом по имени Тупун, в то время как мистер Волков исполняя свой долг врача, оказывал раненому мистеру Гроссу необходимую помощь. Он не в силах был помешать преступнику, он даже не знал о преступлении. Когда мистер Волков обеспокоился тем, что мистер Соверс куда-то пропал, преступление уже было совершено, а доктор Волков увидел уже только круги на воде в том месте, куда упало тело. Он и подумать не мог, что его проводник ослушается его приказа и хладнокровно совершит убийство. Он считал произошедшее несчастным случаем. По показаниям эскимосов, которым убийца признался в содеянном, мистер Волков не знал о намерениях Тупуна, не проявлял никакой агрессии к уважаемому Рону Соверсу, что и возмутило дикаря, заставив пойти на убийство. Да, у них был спор, они были конкурентами, мистер Соверс даже пытался арестовать доктора Волкова, и причины не любить друг друга у них были. Но вместе с тем мистер Волков кристально честный, интеллигентный человек с безупречной репутацией, который готов решать свои разногласия со своими оппонентами исключительно цивилизованно. Смит отошел от трибуны, подошел к своему столу и взял с него какую-то бумагу. «Это решение Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка. Вынесено оно по иску мистера Волкова о защите своей чести и достоинства. Судом было установлено, что мистер Волков необоснованно был обвинен рядом частных лиц, называть я их тут не буду, и журналистами в мошенничестве, воровстве, покушении на убийство и присвоении себе чужих заслуг». Судом иск был удовлетворен полностью. Ордер полицейского суда Нью-Йорка об аресте мистера Волкова был отозван в связи с его полной невиновностью. Как вы можете видеть, мистер Волков решает и всегда решал свои проблемы только в правовом поле и не в его правилах опускаться до банальной поножовщины. Прошу приобщить это решение Федерального окружного суда по Южному округу Нью-Йорка к материалам дела в качестве доказательства со стороны защиты. У меня все, уважаемый суд. Да, повезло нам, что нанятые год назад Тимоха и адвокаты все-таки выиграли дело, которое длилось так долго. Толчком в судебной волоките послужило возвращение в штаты Чарли Гросса, который дал показания суду, полностью опровергнув обвинения Соверса-старшего в мой адрес. Это решение мы получили только сегодня утром, как нельзя вовремя. Повезло нам, нечего сказать. «Господа присяжные!» Тут же подскочил прокурор, как только судья дал ему разрешение говорить. «Перед вами не просто человек. Перед вами преступник. Перед вами выбор между порядком и хаосом. Обвиняемый, сидящий на той скамье, не случайно оказался в этом зале. Это не ошибка. Он обманул и пролил кровь. Может, и не своими руками, но совершено было это подлое преступление по его указанию. В этом нет сомнений. Дикарь, который состоял на службе у Волкова, ничего не делал без его указания и был его личным доверенным лицом. О чем вообще можно говорить, если убийца и Волков после совершения преступления совершенно свободно продолжили путешествовать вместе? О чем говорить, если Волков сам принял все меры, чтобы эскимос не предстал перед судом и не дал показания? Он отправил его со своим личным поручением, не разрешив ему подняться на американский корабль, где правда без сомнений бы обнаружилась. Отправил с личным письмом убийцу. Соучастие Волкова в этом гнусном преступлении без сомнений доказано. Не дайте словам защиты затуманить очевидное. Не позволяйте жалости заслонить справедливость. За каждым преступлением стоит жертва. И эта жертва не абстракция. Это честный и уважаемый всеми нами ученый-исследователь, полярник, ветеран, который пострадал от действий подсудимого. Вы не просто присяжные, вы голос общества. И если вы сегодня скажете «невиновен», знаете, вы отпустите на улицу человека, который нарушил закон. Но если вы скажете «виновен», вы восстановите справедливость. Вы скажете «мы больше не потерпим». Господа, пусть ваше решение будет не продиктовано страхом или сомнением, а только истинной честью. Я прошу вас во имя закона, во имя порядка, во имя жертвы признать обвиняемого виновным. Скотина этот прокурор, да и частный обвинитель тоже падла еще та. Фактов у них нет никаких, но давят сволочи на нервы присяжным своим авторитетом и красноречием. Умеют же жути нагнать гады, аж я в свою виновность почти поверил, чего уж про присяжных говорить. Я бы им многое мог сказать, но не могу, мне не положено». После слов прокурора уже выступать никому нельзя. Даже я, подсудимый, лишен последнего слова. Такое право у меня появится только если вердикт будет виновен, и выступить я смогу только перед судьей, прося о снисхождении, раскаиваясь или оправдываясь. Эти 12 типов, что решают сейчас мою судьбу, меня слушать не будут. Мое сердце предательски сжалось в ожидании неприятностей. «Присяжные удаляются в совещательную комнату!» Судья только что закончил читать присяжным инструкции от суда, еще раз объясняя их обязанности и законы, применимые к делу. «И чего теперь? Может, сдрыснуть отсюда, пока не поздно?» Обеспокоенно обернулся я к Смиту. «Мой корабль под парами, успеем выйти в нейтральные воды, пока они тут очухаются!» «Не успеете». Даже не попытался меня отговорить адвокат. «С момента окончания слушаний вы под полицейским надзором. Попытаетесь сбежать, и вас арестуют. И к прочим обвинениям добавится новое. Я уже про залог не говорю, который вы не вернете. Надо ждать». Судя по рожам присяжных, они не очень-то и поверили нашей истории. Я ткнул пальцем в пустую трибуну. «Кто их набирал вообще?» «Шестерых выбрал я, остальных прокурор». Смит снял свои очки и начал их протирать платком. «В тех, что я выбрал, я уверен. А учитывая то, что вердикт должен быть вынесен единогласно...» «Как вы можете быть в них уверены? Вы же их в первый раз в жизни видите», — удивился я. «Их я вижу впервые, вы правы», — усмехнулся Смит. «Но все они имеют ремесленные мастерские или лавки, в которых трудятся рабочие, а я, между прочим, известен в узких кругах как адвокат Американской Федерации Труда. Самуэл Гомперс – мой клиент». «Ну тогда другое дело», – сделал я вид, что обрадовался. «Это все меняет. А теперь нормально объяснить, я нифига не понял. Не забывайте, что я не местный. Что такое АФТ?» «АФТ – это профсоюз. Никто не хочет забастовок». Смит пристально посмотрел мне в глаза. «Только крупные заводы и фабрики могут себе позволить простой, ожидая, пока с рабочими разберется местная милиция или частные агенты. На небольшой бунт рабочих в мелкой мастерской власти могут не обращать внимания очень долго. Да и к тому же обычное подавление беспорядков, которыми обычно сопровождаются забастовки, не обходится без порчи имущества и даже его полного уничтожения». Так что для мелкой мастерской забастовки могут окончиться закрытием бизнеса и даже долговой тюрьмой для владельца. Слышали про стальную забастовку в Холмстеде? Тогда погибло много людей, но и завод Карнеги потерпел почти миллионный убыток. Эту забастовку как раз АФТ и организовала. «Мафия, короче, так бы и сказали, они ходили кругами вокруг». Улыбка на моем лице растянулась до ушей, а это... «Ну, вы поняли, в цену ваших услуг входит?» «Какая мафия? Что вы, мистер Волков, с итальянцами мы никак не связаны, боже упаси!» — отмахнулся Смит. «У нас все законно, а выиграть ваше дело в моих же интересах, так как оно имеет большой общественный резонанс и делает мне рекламу. С вас я не возьму и цента сверх того, что мне уже заплатили». «Ну да, забастовки по заказу, членские взносы рабочих и забастовочные фонды, которые никто не контролирует и через которые легко отмыть серые деньги, подставные выборы профсоюзных лидеров. А так да, никаких признаков организованной преступной группы». Я другими глазами посмотрел на скромного адвоката. «Смит, вы опасный человек». «А вы слишком умны, мистер Волков, слишком!» Смит говорил без угрозы, но читалось в его глазах что-то такое, что заставило меня поежиться. «Хотите совет вашего адвоката? Иногда надо промолчать, даже если вы и правы!» «Не примите мои слова за угрозу. Я просто чертовски рад, что вы на моей стороне, мистер Смит». Примиряюще поднял я руки. «Каждый зарабатывает как может. Я не вправе никого осуждать. А борьба за права рабочих вообще дело благородное, как по мне. Давайте дружить. Я думаю, наша дружба может быть даже взаимовыгодной. Я, знаете ли, для своих экспедиций закупаюсь на приличные суммы, а вы наверняка знаете много честных подрядчиков, которые не угнетают своих работников. У таких качество товаров, как правило, выше среднего, за что и переплатить иногда не грех, а то, знаете ли, частенько обмануть бедного путешественника пытаются, всякий неликвид подсунуть». «Я вас понял, мистер Волков», — улыбка снова появилась на лице Смита. «Мне нравится иметь умных друзей. Ваше предложение принимается, и вы, без сомнений, можете обратиться ко мне за помощью в любой момент, как к другу». «Ну вот и славненько!» Я облегченно выдохнул. «Значит, мне не за что переживать, как я понял». «Думаю, да», — Смит кивнул головой. «Обычно в присяжные не берут полных идиотов». «Поговорили». Я задумался. Похоже, что Арсений знал, кого нанимать в мою защиту. Разведчик хренов мог бы и сказать об этом, а то я едва в бега не кинулся. Сижу на скамье, затекшей спиной, прислонившись к деревянной спинке. Руки дрожат, не от холода. Пот стекает по виску, хотя в зале душно, а не жарко. Присяжные ушли уже 2 часа назад, но мне кажется, что прошло полжизни. Несмотря на разговор со Смитом, я нервничаю, и чем больше проходит времени, тем больше. Значит, совещаются, значит, есть сомнения. Каждый их шаг там, за дверью, в совещательной комнате, как гвоздь в мою грудь. Судья что-то бубнит секретарю, прокурор с каменным лицом листает бумаги, будто ему все равно». Смит читает какую-то книгу, мой адвокат, мистер Лоури, сидит, сцепив пальцы, будто в церкви. И вот щелчок двери. Присяжные возвращаются. 12 лиц, каменные, серые, как мостовая после дождя. Старшина выходит вперед. В отличие от остальных вершителей моей судьбы, на его щеках румянец, взгляд злой и недовольный. Он подает бумагу судье, и мне кажется, что у меня подкашиваются ноги, хоть я и сижу. Судья разворачивает лист, молчит, читает про себя, хмурится, перечитывает еще раз, потом, скрипнув зубами, но невнятно, быстро бурчит. «В связи с представленными доказательствами, согласно инструкции суда, присяжные постановили невиновен». Последнее слово я не расслышал, и мир застыл. «Что? Что ты сказал, козлина толстая? Неужели нельзя сказать громко, внятно и четко? Виновен, невиновен? Мне сейчас на рывок уходить или радоваться?» Только когда адвокат ткнул меня локтем, когда я увидел улыбающего Арсения, когда понял, что стоявшие раньше по бокам скамьи приставы куда-то исчезли, я понял... «Живой! Свободный! Сука!» Перенервничал напоследок, а ведь я едва не рванул в бега, готовясь силой прорываться на свободу. Ну нельзя же так над людьми издеваться! Я встал. Вокруг снова засверкали вспышки фотоаппарата, в ранее тихий судебный зал взорвался гулом множества голосов. Процесс был открытым, и журналисты заняли все свободные места на скамьях за моей спиной. Они молчали весь процесс, и вот теперь лавину из их вопросов как будто прорвало. «Домой хочу!» На ватных ногах, не обращая внимания на окружающих, сквозь взгляды, шепот, тяжелый скрип пола, я шел не по залу суда. Я шел по тонкому льду, который вот-вот должен был треснуть. Как будто снова я в Арктике, и мною преодолена очередная опасная полынья. Лед должен был треснуть, но я вновь нашел способ его обойти. Я снова обманул костлявую, хотя она за мной и приходила. Арестовать снова я бы себя не дал, а значит, наверняка погиб бы при попытке побега. Но обошлось, я не умер. Не в этот раз.